Тогда Кембридж, милорд, а направление, наверное, естественные науки и психология, или, может быть, социология. Когда был в Силвин-колледже с матерью, слышал кое-что интересное, после чего поведение матери удостоилось глубочайшего одобрения предка. Северус впервые получил старшего родственника и друга, чело, то есть, призрака, с которым можно было говорить о чем угодно, который мог понять буквально все, хотя, надо сказать, многие его рассуждения озадачивали, а то и ошеломляли потомка. К огромному удивлению, Северус спокойно делился подробностями прожитой жизни и с нарастающим интересом следил, как дед ее буквально препарирует, ухитряясь делать так, что самолюбие правнука не страдало, или оно уже атрофировалось, иногда думал он. Чего только стоили прадедушкины сентенции по поводу его любви, единственной и неповторимой. Старик определял это как невроз и был почти уверен в воздействии на ребенка либо зелий, либо амулетов. В результате сам Северус был уже ни в чем не уверен. А как он проехался по мародерам, любо-дорого. А чего стоило презрительный трус бородатый, дерьмо цыпленка и старый мудак в адрес великого светлого. Темному лорду досталось определение «тупой идиот и хренов дурак», и характеристика каждого персонажа была не только вынесена, но и исключительно четко пояснена, почему она именно такова. Хватило дедушкиного яда и на самого внучка. Однако не было ни больно, ни обидно. Было легко. Время пронеслось незаметно. Северусу казалось, не успели они закончить разговор, как явился Аш, тут же приняв свой собственный вид. Дед оценил, даже восхитился. Но Эйлин звала сына домой. Там его ждала довольно важная информация, но Аш, зараза, не стал ничем делиться заранее, мол, мать сама все расскажет. На улице, как выяснилось, стояла глубокая ночь. С трудом расставшись с роскошью общения с фамильным призраком, Северус оделся, прихватил пару книг и пачку дедовой переписки, взобрался на Аша и отправился навстречу новостям. Глава 15.24. Между двух миров. Дома Эйлин наконец обрадовала сына, причем дважды. Во-первых, новоявленный лорд Гон тот был до того времени, пока его не пригласят. Это было замечательно, хоть все прекрасно понимали, что с приглашением затягивать не стоит. Но сам жест, неожиданный для темного лорда, что говорит о многом. Во-вторых, мама наконец собралась замуж за Далтона. В связи с этим Северусу был задан вопрос об усыновлении и о смене, точнее, расширении фамилии. «Далтон принц Снейп, чем больше у меня отцов, тем лучше», — сиронизировал он, но за мать был действительно рад. Да и за Далтона тоже, прекрасно ведь видел, что ради нее этот мужчина давно на все готов, и это не просто слова. А вот насчет имен фамилии призадумался. «Ну не знаю, надо посчитать», — ответил он матери и будущему отчиму, листая толстенький томик Агриппы Нестингеймского. «Один». А потом засел в библиотеке и сделал расчеты для матери и Алана. Задумался и посчитал для себя и для сестры. Для Эйлин оказалось почти без разницы, хоть оставить свою фамилию, хоть взять двойную. Алану нумерология рекомендовала войти в род принца и взять двойную фамилию. А вот Северусу оптимально было иметь одну фамилию, принц, в том числе, как принятому магией семьи наследнику. Сестре же сочетание принц с ней давало интересные преимущества. Пообсуждав результаты еще пару дней, на том и остановились. А вот лорду Гонту лучше стать настоящим Певереллом. Все семейство было слегка шокировано, услышав это за вечерним чаем от малышки Эбби. Девочка, глядя на брата, заинтересовалась, считать она умела с 4 лет. Спасибо маме, на удивление быстро поняла основной принцип и увлеклась. Да так, что вскоре была готова облагодетельствовать своими выкладками чуть ли не всех, с кем была знакома. «Мам, может, есть смысл приостановить использование с ней твоих развивающих методик? Что ты сказал?» Вызывающе прищурилась сестричка. «Повторишь?» Северус поднял руки, словно сдаваясь, и тут же сообразил. «Да ведь она, интуит!» Как же он не догадался расспросить ее по поводу темного лорда. Увидев выражение, промелькнувшее в глазах матери, он кивнул. «Чувствую себя странно. В вашей семье еще и ментальное общение развито?» Не удержался от вопроса отчим. «Нет, что ты», — улыбнулась Эйлин. «Просто мы понимаем друг друга с полуслова и иногда со взгляда. Тогда переведите для неофита. Что это сейчас было?» «Эбби у нас интуит», — пояснил Северус. «И нам интересно, что же она думает, точнее, чувствует по поводу личности лорда Гонта». Алан, поперхнувшись, уставился на согласно кивающую Эйлин. «Ну, что можно ждать от ребенка?» Мини-лекция о восприятии 5-летней Эбби странного дяди по имени Вальдемарт не затянулась. Он совсем один и ему страшно. Пока все присутствующие, дружно выпучив глаза и глубоко выдохнув, пытались переварить эту сентенцию, малышка продолжила. Ему нужен рядом кто-то живой, кто-то настоящий, как мама, как мы. Иначе он станет ненастоящим, и его будет уже не спасти. Эйлин переглянулась с Аланом. Что-то в этом было от того, о чем они однажды говорили. Северус же не сразу смог выйти из прострации, когда сестра с детской непосредственностью переключилась на мать Идлтона. «Давайте уже, женитесь. Вам надо побыть вдвоем в там, в новом доме внизу. Я не знаю, как будет дальше, но чем скорее, тем лучше. Я знаю этот ритуал», — шепнул Алан. «С тобой, хоть завтра», — ответила Эйлин. Через день они уже стали семьей, а через вечер Тома Риддла, то есть лорда Гонта, ожидали на чай. Том еле выбрался из завала. Все тело ныло, синяки и ссадины на коже образовывали сложный и почти сплошной довольно страшненький узор. Какая магия! Тут действовало только то, на что были способны его кости, мышцы, сосуды и нервы. И да, доставалось им знатно. Едва он перевел дух, как полез в сумку за новой порцией обретенного наследства. Очень непокорного и хлопотного наследства, надо сказать. Тому частенько казалось, что замок Пивереллов имеет собственный разум, что он сам по себе, личность, которая изучает хозяина, решая, допускать ли дальше. И тот решил не доставать пока ничего, кроме небольшого пергамента с его собственным рисунком. Странные вещи он получил за последние трое суток, что провел А, кстати, где он их провел. Нарисованный им план этажей и комнат все больше напоминал какой-то гордиев узел, но все же, как следует рассмотрев его в пыльном световом луче, Том смог сориентироваться и устало побрел к выходу. Смыв грязь и напившись из родника на склоне, он быстро перекусил, толком не понимая, чем, съедобным, и ладно. И вот на ровной траве, словно это настоящий английский газон, а не поляна среди криволесья под холмом, засияла первая находка, почти идеально круглое бронзовое зеркало в оправе из 8 лепестков, таких же бронзовых, но в то же время словно живых, упругих, гнущихся, но не ломающихся. Том слегка поцарапал поверхность ножом, почему-то чувствуя себя осквернителем, но стоило всего раз закрыть и открыть глаза, как следы исчезли. «Извини, но что ты и кто ты? Как мне узнать?» Пронеслось в его мыслях, и, словно в ответ, по твердой, идеально отполированной бронзе, обронзили, прошла рябь, как по воде, и Том увидел себя, еще довольно молодого мужчину с разлохмаченными волосами, следом пыли на скуле и глазами, горящими от предвкушения очередной тайны или нового открытия. Все равно, любые тайны для него обязаны перейти в разряд открытий, знаний, понимания. Рябь все шла и шла, а он не мог оторваться от отражения, в котором видел, нет, видел, сначала себя самого, каким он бродил по замку, таким, каким он попал туда впервые. Как хотел плюнуть на жалкую лачугу, доставшуюся в наследство. Время летело вспять. Первый крестраж, дневник, отчего-то вызвал дрожь неприятия. Учеба, приют, Дамблдор и снова, дрожь. Он кричал, рождаясь, а потом исчез в абсолютной темноте. Это, смерть, надо же, не страшно. Но темнота понемногу расступалась, и он снова видит мать и отца. Чувствует вихри их эмоций, чуждых, но все же отзывающихся в нем. Зеркало словно раскололось на две половины. Матери и отца, благополучного сына-наследника и всеми попираемой дочери-прислуги, но эта картина промелькнула, уступая место все более давнему. За матерью вставали еще поколения, одно за другим, к силе, к славе, к власти. Том он не замечал, как шло время, мимо, ночь, новый день, все проходило мимо, словно не задевая его и это зеркало. Гонты, наследники, изгнанные наследством, выкинутые из замка, с трудом сумевшие уцепиться за его крыльцо, то самое крыльцо, ставшее для них деревянным, и поставить вместо замковых стен убогие деревянные стены нового жилища, и при этом всем продолжавшие гордиться чистокровностью, постепенно сходя с ума. Грустная и страшная картина вырождения некогда сильнейшего рода. Этого Салазар удавил бы еще в колыбели, думал Том уже о втором Гонте. Что это было, что заставило Мирапу влюбиться и околдовать молодого Риддла? Инстинкт выживания рода или просто молодая дурь? Та, которая глаз на людей не поднимала, не могла себе позволить. Вдруг позволила. Это было последней надеждой, последним шансом. И лучшего выбора она сделать не смогла, Том понял это сейчас. А в зеркале, которое было таким небольшим, а теперь, казалось, заполнило все обозримое пространство, вставали все новые и новые, изгнанные из родов скрибы, давшие начало еще предкам предков Ридглов, и их прекрасные, здоровые и успешные в магловском мире потомки, и ото всех них к нему шли слегка светящиеся серебром нити силы, даже от маглов. Почему он не подумал об этом? Картина расплывалась перед глазами, и он наконец потерял сознание. Когда, очнувшись, Том посмотрел в зеркало, он увидел только себя, по-прежнему лохматого и грязного. Ему невероятно хотелось поговорить хоть с кем-то, и, может быть, даже показать еще кое-какие пока непонятные для него вещи. А на оправе появились странные значки, похожие на иероглифы, подумал он, и вспомнил об Эйлин Принц. Что-то подобное он видел у нее на картинках для детей, кажется, это был японский. Он собрал вещи и, плюнув на свой внешний вид, аппарировал. Семейство Снейп Принц Далтон, Северус решил перечислять фамилии попросту в хронологическом порядке, было изрядно ошеломлено видом явившегося к ним гостя. Это был какой-то не такой темный лорд, то ли не такой лорд, то ли не такой темный, раздумывал Северус, глядя на всклокоченные вихры, горящий взгляд и грязную щеку лорда Гонта, которого вдруг стало возможно мысленно называть Томом. Несмотря на все, что он уже собой представлял, и что было ему известно, и это сделали вслух и мать, а потом и отчим, Северус чуть не подпрыгнул, но лорд на такую фамильярность вообще не отреагировал, повел себя, словно все-таки надо. Когда Том начал свой рассказ и полез было в потрепанную, но явно зачарованную, сумку, его прервали. Сначала обед, остановила всех Эйлин. «Да что вы мне сделаете?» — усмехнулся Том. «Ну уж нет, порядок есть порядок». После того, как Эйлин и Алан принесли обед, Северус параноидально оценивал каждое слово, каждый оборот, и не нашел подвоха, и даже собрался было подойти сам, но, ребенка в расчет не брали, что ли, ну и зря, подумал он. Том выложил на стол несколько странных вещичек, Алан аж подскочил. «Анх, невероятно! Что-что?» — переспросил Том, сроду не интересовавшийся Египтом, и все присутствующие прослушали отменную часовую лекцию на тему ключа жизни и всего, что он символизирует. А Северус смог немного расслабиться. Эйлин, осторожно держа и рассматривая египетский крест, тихо бормотала. Жизнь, бессмертие, вечность, мудрость, защита. Северус поймал какие-то странные ощущения, словно потоки воздуха застревали и замедляли все происходящее. От поглаживаний пальцами из верхней петли вдруг выпала тончайшая цепочка, и женщина, словно загипнотизированная, встала, подошла к гостю и надела амулет ему на шею. Тот, словно тоже под гипнозом, глубоко поклонился ей. Медленно-медленно она вернулась на место. Диковинное общее оцепенение стряхнуло Эгби, широко распахнувшая двери звонко, радостно всех поприветствовавшая. И тут же взяла в оборот гостя, вытащив свою новую тетрадь по нумерологии. Том Ридл, лорд Гонт, наследник Пиверелл, чувствовал себя просто неописуемо довольным. Его интуитивное решение было верным. Оставалась одна малость. Однако он чувствовал внутри себя какое-то сопротивление. Ему не хотелось злить Эйлин. Наконец он собрался с мыслями и в разговоре словно невзначай высказался о маглах как можно более резко и пренебрежительно. Эйлин загорелась, словно спичка. «Да, я якшаюсь с маглами и собираюсь это делать дальше. Тебе не противно пить чай из чашки, в которую я случайно могу налить его и для няни своих детей, маглы? А ее пирог сейчас тебе комом в горле не встает?» «Простецы, говоришь, да что ты знаешь о них, хммм, действительно, а давайте поподробнее», протянул Том, неожиданно поняв, что никакое любование молниями в черных глазах не стоит того, чтобы резко испортить отношения с такой интересной женщиной. Через пару часов захватывающей лекции беседы, в которой лорд Гонт только задавал вопросы, а отвечал чаще всего Алан, меньше Эйлин, но пару вопросов перехватил даже Северус. Решение было принято. Далтон рекомендовал репетиторов, а Том готовился к поступлению в Кембридж. Правда, четко сформулировать направление обучения так и не смогли. Будущему студенту хотелось всего и сразу. «Алан, Эйлин, у вас нет свободной комнаты?» Северус фыркнул про себя. «Вряд ли найдется кто-то, способный отказать этому волшебнику. Все же наглость у Вальдемарта всегда была и первым, и вторым счастьем. Не избавлен от нее и этот ХМ-образец. Но...» Как ни странно, страха не было, напрягало, но уже через несколько дней стало привычным присутствие Тома, его разговоры с родителями, в которых те вели себя все более и более смело, о чем он судил, ловя обрывки слов и фраз, когда проходил мимо облюбованной для общих бесед гостиной. «Ну, псевдоним у тебя еще более-менее. Хотя стать лордом Певереллом, по-моему, куда как интересней, чем самоназваться лордом Волдемортом. До родовой магии добраться, опять же, а чем я, по-вашему, занимаюсь? Подумать только, мать учит его жить. Завеса, препятствующая свободному чтению мыслей, иногда спонтанно приподнималась, и то, что Северус видел, было захватывающе. Темный лорд уходил, растворялся в совершенно новом человеке, нормальном, нахальном, похожем, но совершенно другом. Пожиратели смерти, какой-то очень юношеский пафос, не находишь, и что ты предлагаешь? Темный лорд, темные рыцари, логично, как раз после этих слов молодого принца буквально накрыло в ментале практически безбрежное удовольствие Тома, а уж посмотреть на очередной его улов из собственной вотчины было до чего любопытно, да что там, просто жгло. Северус не знал и пока не чувствовал, что и сам вызывает такой же интерес. К восстановлению Мэнора после обряда был допущен и Алан, так что в три мага оно проходило довольно бурно. Когда в первый раз Северус призвал домовиков, отчим хмыкнул, а потом поделился своими неземными ощущениями, когда в сумраке после окончания ритуала он наконец привлек к себе любимую женщину, чтобы вокруг неожиданно замерцало семь пар глаз, да-да, чуть не убил, и посыпались поздравления от домовиков. Собственно, и дом, и сад уже через месяц после этого были в полном порядке. И нужно было, чтобы там наконец кто-то жил. Но, кто и как, Эйлин с трудом нашла пару бывших слуг сквибов, совсем состарившихся, но с радостью вернувшихся в похорошевший замок. Вот бы тут устроиться, чтобы никто не мешал, мечтал Северус, которому уже хуже горькой редьки надоело изображать из себя ребенка вундеркинда. Хотелось размяться без палочки перед поездкой на учебу, а уж рецептов, которые хотелось опробовать в реале, чтобы никто под руку не смотрел, была масса. И по артефактам были мысли, которые ну никак не могли прийти в голову десятилетнему мальчику. Эйлин очень хотелось вернуться в замок самой, но работа, обязательства, дети, к которым она уже привязалась и за которых несла ответственность. Северус, недавно сдавший очередные тесты и контрольные, в этот раз уже случайно уловив у матери эти мысли, решился. А давай я перееду, уж с семью-то преданными домовыми и с тем, что вы с Аланом навертели, я точно буду в безопасности. А вы будете в гости приходить, ведь один порт-ключ отчим уже сделал. Совсем взрослый, приобняла его мать. Даже не знаю, что возразить. А зачем возражать? Все равно через полтора года, в Хогвартс. А так хоть еще один год постараюсь к среднему образованию добавить. Было бы здорово среднее образование до отъезда закончить, но не получится. Полутора лет точно не хватит. Не огорчайся, добавил отчим. Репетиторы от дяди, те же скрибы, смогут с тобой работать по-прежнему, используя порт-ключ. Надо только площадку подготовить дополнительно. И сам порт-ключ возьмешь. Может, мне тоже освободить дорогих хозяев? Северус сглотнул. Вот уж такой компании ему только и не хватало. Да и этот голос все же вызывал не лучшие воспоминания, особенно когда звучал так неожиданно. А Том продолжил. У вас, случайно, нет небольшого домика или коттеджа в саду? Примечание. Нумерология. Метод Агриппы. Стандарт преобразования слов, написанных латинским алфавитом, применяемый сторонниками Ордена Золотой Зари. Создание этого стандарта возводит к средневековому оккультисту Генриху Корнелиусу. Глава 16.25. Поговорим, как мужчина с мужчиной. Том злился и удивлялся. Уже месяц, как они жили буквально бок о бок в Принц-Мэнере, а ребенок ни в какую не шел на контакт, точнее, не реагировал ни на одно его ухищрение, ни на оставленный в холле дневник, паршивец к нему даже не прикасался, ни на следы на свежевыпавшем снегу в парке, взявшиеся на дорожке из ниоткуда, и даже на зелье доверия, вроде бы аккуратно подлитое в чай. Уж как он смог обойти последнее, Том так и не понял. Десятилетние мальчики перед чаепитием с соседом антидоты не принимают, и даже на его знаменитое обаяние ребенок не велся во время их довольно редких случайных встреч. А ведь идея заинтересовать мальчишку так, чтобы тот сам к нему пришел, казалась такой многообещающей. Темный лорд буквально вцепился в несчастного Алана, недавно получившего степень по психологии, и двух преподавателей сквибов, историка и социолога, которые у них с Северусом были общими. Вывод получился более чем странным. Маленький принц его попросту боялся, и Том не мог понять, почему. Это было странно и неудобно, словно ресница в глазу. Он думал, перебирая одно воспоминание за другим. Новоиспеченный лорд Гонт ни разу в жизни столько не рефлексировал. Это занятие оказалось на удивление не бесполезным. Препарируя свою жизнь с позиции стороннего наблюдателя, он увлекся, погрузился глубже в свое прошлое и увидел немало странностей в собственном поведении. Но больше всего его поразил разговор по этому поводу с Аланом. Почему-то принято считать, что разумные руководствуются логикой. А это не так, разве? Алан посмотрел, как на лице собеседника постепенно проступает понимание и продолжил. Причинно-следственные связи, несомненно, играют большую роль, но любой из нас легко вспомнит немало жизненных ситуаций, когда именно они не срабатывали. Многое человек делает, руководствуясь отнюдь не логикой, а чувствами. Любовь, ненависть, страх, как наиболее сильные, но часто хватает простой неприязни или, наоборот, приязни, чтобы нарушить, казалось бы, полностью сложившуюся картину, или разбить жизнь, или поменять ее коренным образом. Помните, недавно вы определили, я бы даже сказал, диагностировали у себя скрытую социопатию, вы не согласны, не в этом дело. Согласие или несогласие с диагнозом, хоть врача, хоть больного, не влияют на течение болезни. Но и тут, правил без исключения не существует, если вы, не формула, живущая в мире математики. Да, если хотите, об этом позже, давайте пока вернемся к социопатии как таковой. Вы решили, что вы, такой, владея достаточно полной информацией как о себе, так и об обществе. Скажите сами, что в текущей ситуации опровергает диагноз. Да хотя бы то, что мы сейчас разговариваем, усмехнулся Том. И ощущения, которые я испытываю во время беседы, и то, что я, безусловно, считаю их положительными. Это можно было бы отнести насчет того, что вы очень любите новую информацию и вам нужны знания, которые я вам предоставляю, покивал был Алан, но тут же спросил, исчерпываются ли ваши ощущения только когнитивной стороной, если бы я оказался сейчас в смертельной опасности, рискнули бы вы собой, чтобы потом иметь возможность продолжить наш диалог, я довольно слабый эмпат, почти никакой, но я понимаю, что вы цените меня как личность, но что именно для вас во мне ценно, Вейлин. В Северусе, отчего вас так задевает его нежелание контактировать, что вы хотите от него, чем это важно для вас? Алан взглянул на большие старинные часы в гостиной и приподнялся. Считайте это вашим домашним заданием, лорд Гонт. Пожимая руку преподавателю, Том, наконец, не выдержал. Прах вас побери, Алан. Никогда не думал, что когда-то это почувствую и тем более скажу. Я восхищаюсь вами. Благодарю, милорд. Право, не ожидал. Темный лорд сидел в глубоком кресле у камина и старательно делал домашние задания. Он настолько глубоко погрузился в себя, что не заметил, как в дверном проеме промелькнул тот самый, кто его в последнее время так сильно интересовал, и как от него отделилось нечто, отбрасывающее небольшую тень с длинными ушами. А Северус, обезопасив себя как только мог, в том числе с помощью эльфов, настроился на прием. Слишком уж в последнее время темный лорд напоминал ему своего белобородого антагониста, особенно тот чайк. Ладно, я не социопат уже, но рискнул бы я собственной жизнью ради Алана, при том, что смерть для меня – самый большой страх. Как сильный маг, я бы справился со многим, что ему могло бы быть не по плечу. Да, я бы пришел на помощь, рискнул бы, хотя вряд ли, собственной жизнью, но чем-то, определенно бы рискнул. Амулетом, частью собственной силы. Да, Эйлин, кстати, я уже помог, потому что хотел. Но почему хотел? Что мне нужно от нее? Почему мне важно, чтобы она, а не все эти странные принцы с ней Пыдлтоны, были? При том, что я их и много сильнее, и богаче, и положение мое в магической Британии выше. Зачем они мне? Новые знания? Да, но не только. Неопределимо. Хочу, и все тут, всегда хотел, чтобы все волшебники передо мной трепетали. И на тебе, хочу разговаривать с теми, кто не трепещет, кто имеет смелость думать иначе, чем я. Вот она, нелогичность. Хаэм, а хорошо, что, делая первый крестраж, я запихнул в него побольше негатива. Часть страхов, ненависти, высокомерия, деспотизма, агрессивности. Стоп, если мне придется восстанавливаться в нем или с его помощью, не значит ли это да, безусловно, моя личность изменится, и этим плоским уродом я стану, если, Северуса накрыла жаждой уничтожения собственного крестража так, что он едва отдышался, а да, он действительно этого хочет, еще как, несмотря на то, что это он, часть его личности. Ох, это правда, но как трудно такое принять. А поток мыслей и чувств, передаваемых невидимкой Летчером, продолжался. Да, не зря он тогда чуть не сдох, но пробудил всех домовых Мэннера. Их магия – это нечто. А вот второй крестраж кое-что из него можно было бы и вернуть. Надо найти способ, а если его нет, то создать и повременить с новыми. Хотя бы потому, что сейчас отделять от себя что-то крайне нежелательно. Да и что отделять, с чем расстаться? Внезапно, мысль об изготовлении нового крестража вызывает четкую неприязнь, почти брезгливость. И почему я снова думаю об этом мальчишке? Что в нем такого важного для меня? Что вообще в нем может быть, сопляке десятилетним? Не могу понять, но это что-то определенно есть. Алан прав, надо разобраться. А может, именно эта загадка меня и привлекла? Как же повезло тогда в министерстве столкнуться с Эйлин, а потом и со всей этой ее ненормальной семейкой. Умница Далтон, какой умница. И Силвины, к которым я стал вхож благодаря ему. Это совершенно другой мир, другое измерение, и пропускают туда свободно любого. Другое дело, он сам не может пройти дальше, чего-то не осознав, не прочувствовав. Так же, как нельзя просто взять и пройти и в замок Певереллов. Всплеск удивления от неожиданной аналогии. И благодарность. Благодарность Вальдемарта. Северус аж головой приложился об стол. Не сильно. А потом чуть посильнее. Еще раз. Не подействовало. Ему захотелось помочь. Темному лорду. Он медленно поднялся, словно преодолевая собственное сопротивление. Идиотское желание, думал он. Помощь самому опасному для себя существу. Собственному будущему убийце. Или не убийце. Ведь, может быть, что-то можно изменить и тут, что я знаю о его прошлом, до того, как вообще увидел его тогда, в той жизни. Да ничего, а ноги уже несли его в гостиную, Вальдема. Лорд Гонд встретил его непритворно радостной улыбкой, совсем не той, от которой когда-то по коже молодого Зельевара пробегал мороз. Все же в этом почти докрестражном томе оказалось гораздо больше человеческого. Или это просто кажется? Я давно хотел поговорить с тобой. Спасибо, что пришел, Северус. Я не могу сказать, что хочу. Скорее, это необходимость. Тогда я, с твоего позволения, начну сам. Северус кивнул, а потом распахнул глаза, услышав о том, чем сейчас занимается темный лорд, а в конце концов устал удивляться, особенно после того, как услышал о постепенном покорении Мэннера Певереллов, о видениях в зеркале и о том, как это интерпретировала его мать. «Я есть тот, кто я есть. Зеркало Аматерасу. Надо будет расспросить мать или Алана об этом. Последняя надежда. Последний шанс, не просто для человека, для рода. Единственная возможность возрождения. Огромная ответственность». Тяжелый труд, а в конце, да, слава, достоинство, сокровища Певереллов, и к чертям деньги, уже найденные книги и артефакты обещают многое. Вот бы взглянуть на эти книги. Том не упустил тот момент, когда в глазах Северуса блеснули искорки азарта во время рассказа о замке, и не был бы собой, если бы тут же этим не воспользовался. Хочешь посмотреть, я приглашаю. Северус автоматически кивнул и получил очередное потрясение. Лорд вышел ненадолго и вернулся, неся в руках думосбор. Захватывающе, только и мог произнести он после просмотра. Теперь ты ответишь на мой вопрос, Северус кивнул. Почему ты так долго меня избегал? Я успел когда-то сделать тебе что-то плохое? Вы меня уже один раз убили, милорд, словно прыгнул с высокого берега в воду Северус. Созерцание изменившегося лица темного лорда доставило ему. Доставило. Неописуемо. Он встал, забрал из обмякших пальцев его палочку и направил в думосбор свои воспоминания. Почти четверть своей прошлой жизни. Он и это умеет. Пронеслось на границе сознания все еще транслируемое ему эльфами состояние велотекущего офонарения лорда. Нет, это не мальчишка. Это нечто совершенно другое. Некто. А потом Северус с огромным интересом наблюдал, как тот просматривает его воспоминания, периодически ловя комментарии вроде «кретин», «идиот», «болван», «придурок» и тому подобное, но вскоре реплики стали совершенно непечатными, а уже через полчаса лорд только тихо стонал нечто совершенно нечленораздельное. Видимо, словарный запас закончился, усмехнулся про себя Северус и заказал верным домовикам бутыль хорошего огневиски или коньяка. Наконец Риддл оторвался от думосбора с совершенно бледным, перекошенным лицом, тяжело дыша и блуждая дурным взглядом по комнате. Северус вложил ему в руку полный огневиски стакан. Тот выпил его, словно воду, тут же закашлялся, но наконец сумел сфокусировать взгляд и даже выдавить сиплое. «Спасибо, Северус». Том наконец перевел дух, снова наполнил стакан и посмотрел на якобы мальчика. Налил во второй стакан и протянул ему, кивнув на его ответную усмешку, такую взрослую, на таком детском лице. Когда стаканы опустили, Том поймал внимательный взгляд черных глаз. «Кажется, у меня образовался должок. Чего бы ты хотел, Северус, чтобы тебя не было?» В ответ он фыркнул, усмехнувшись. «Знаешь, как-то наложить на себя руки, это совсем не мое, уж извини». «Да нет, я имел в виду, чтобы не было того темного лорда». «А, так я и сам того же хочу, это не плата. Чтобы войны не было, не поверишь, я и не собирался. Политическая борьба, а не террор. Как я мог скатиться до такого, Крестражи? И это знаешь, могу даже парой книг поделиться и сделать мой долг еще больше. А есть разница, ты прав, уже нет. Да и долг не так уж. Я никогда не стану тем монстром, кого ты мне показал. Хорошее получилось предупреждение. Так что, получается, ты обезопасил сам себя. Весело. Хотя и меня, тоже. Но, знаешь, думаю, я обязан не только тебе». Северус еще немного плеснул в стаканы. «И что дальше? Тебе интересны мои планы? То, что может коснуться меня, семьи?» «Да, конечно. Тогда мое приглашение в силе. Когда у тебя очередной тест?» «Через неделю. У меня через 10 дней, но я сделаю это раньше. Через неделю отправимся». Том улыбнулся и тут же озвучил отличную мысль. «Палочку тебе закажем, у Сефалопаса. Ты как насчет пары дней в Македонии? Ну я за любые движения, кроме смерти и голодовки». Еще час назад Северус не мог допустить и мысли, что будет по-дружески смеяться с темным лордом. Хотя все же не совсем темным. То, что произошло, было действительно необходимо, важно, а главное, вовремя. И этого достаточно. Можно не таиться, но и проявлять все свои способности он не будет. Удивительно, как легко Том начал общаться с ним наравне. И не менее удивительно, что это оказалось так просто принять. Он ущипнул себя за руку. В старом монастыре возле небольшого озера между крутых зеленых склонов их приняли со спокойным радушием. Волос Фестролейбук, один, очень необычный молодой, хе-хе, человек, произнес мастер, просветив Северуса ярко-изумрудными глазами, словно рентгеном. Ожидаемо, пожал плечами лорд Гонт, передавая мешочек золотых, который мастер принял, не раскрывая. «Вы можете остаться на ночь, утром силы для аппарации лучше восстановятся, и время будет более подходящим». Мужчина и мальчик согласно поклонились, благодаря, здесь не любили лишних слов. Лорд не мог не спросить о Фестрале, так что Северус познакомил его с Ашем. В отличие от Тома, которому, судя по выражению лица, в очередной раз вынесло мозг, Аш отреагировал совершенно спокойно. Заодно Северус снял амулет, фиксирующий цвет волос. Наполовину седой ребенок и наполовину темный лорд незаметно для самих себя перешли на «ты». Вечерний разговор продолжался долго. Для чего вообще было делать эти группы боевиков? А чем, по-твоему, эту долбаную золотую молодежь занять? Тех, кто не хочет ни учиться толком, ни работать, наследством поделиться? В голосе Тома послышались издевательские нотки. А что, в Цвингер их, и пусть выбираются, в любую сторону. А кто выживет, того и младшим в рот возьмешь. Глядишь, толпой и до Слизерина доберетесь. Это тебе не могло впугать. И кто из нас темный лорд, кто выживет? Том коротко рассмеялся. Но, прах побери, возродить род Слизерин и встать во главе. Северус, чертов ты гений, кажется, не только в зельеварении. Пойду пройдусь. Ты не хочешь? Ридл резко встал и выпрямился, едва не задевая головой потолок кельи. Северус покачал головой. С некоторыми мыслями стоит побыть наедине. Я прогуляюсь позже. Зеленые стены гор отражались в зеркальной глади воды так, что было непонятно, где небо, а где земля. Утреннее солнце еще не достигло вершины и не бросило на озеро ослепительно-солнечных бликов. Удивительно тихий рассвет, изумительно чистый воздух. Северус сидел на толстом дереве, склонившемся над водой, и вспоминал, вспоминал и снова удивлялся. Он смог уснуть вчера в обществе Вальдемарта. Он смог рассказать и показать ему свои воспоминания, и его услышали, поняли, приняли. Он смог, да что там, он и теперь может влиять на Тома. Это что-то совершенно невероятное. Плоский камушек нарушил идеально ровную поверхность, несколько раз проскакав по воде. Лорд Вол, Гонт, пускающий блинчики. Это было последней каплей. Юный принц замотал головой, быстро скинул одежду и бросился в холодную воду, чтобы наконец прийти в себя. Примечание. Один идеально подходящим для буковой палочки будет человек молодой, но мудрый не по годам, или понимающий и многоопытный взрослый. Ограниченным и нетерпимым людям палочки из бука служат слабо. Должным образом подобранная буковая палочка способна к такой искусности и мастерству, какое редко увидишь у палочек из другого дерева. Глава 17.26. Последнее лето детства. Экску, мальчик в изрядно изгвозданной одежде взмахнул было палочкой, но его прервал смех такого же пыльного и грязного мужчины. «Да у тебя память девичья, Северус. Ты уже который раз здесь, и все не в курсе, что замок блокирует магию». «Тьфу», махнул рукой чумазый чертенок. «Опять забыл. Мне кажется, что в тебе становится все больше детского, или так и есть». Северус с ужасом посмотрел на Тома. «Да шучу я», попробовал успокоить его тот. «Знаешь, во всякой шутке есть доля. И это тебя напрягает?» «Конечно, я не могу позволить себе потерять». «Память ты не потеряешь, вроде мы это уже выясняли. А для Хогвартса побольше детства, как раз то, что надо. Ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Ну вот, теперь это прежний ты. Все же замок действует на наше сознание. Безусловно. Думаю, меня он уже во многом изменил». Северус, шутя, низко поклонился замку. «Благодарю тебя, ты сделал этого человека много лучше». Порыв ветра, движение камней, родник и ручей расширились чуть ли не вдвое, а мужчина и мальчик с раскрытыми ртами смотрели в сторону замка. «Может, поклониться еще раз? Надеешься, что нам тут ванну сделают? Ну давай попробуем». Новый порыв ветра зашуршал странным сухим потусторонним смехом. «Он смеется над нами. Редактировать». «Я бы тоже ржал», — фыркнул Северус. «Ты бы рожу свою видел». Он подошел к ручью, а в спину ему донеслось: «Тергя». «И как?» — бросил он через плечо и услышал довольный смех. «Работает. Поворачивайся». Закончив очистку и молча напившись, не сговариваясь, они направились ко входу в замок. Северус положил руку на стену. «Том, на мощные, черные от времени кованые ворота». В мыслях было только: «Живой. Кто бы мог подумать, ты живой, мыслящий, разумный». Замок ловил их удивление, восхищение, восторг и опасения. Два тела медленно и безвольно осели у ворот замка. Бледные лица, закрытые глаза, ровное дыхание. Тень от стены, как живая, надвинулась на них и закрыла сумраком, несмотря на середину дня. Что они видели во сне? Ступени. Бесконечные каменные ступени древней башни. Складки тяжелого темно-синего шелка мерно скользили по камню. Вверх, ближе к небу. Наверху, на площадке, холодный ветер подхватил их, раздул, смешивая с цветом ночного неба, растворяя в нем. И под светом луны проявилось прошлое. Белый шелк скользнул из тонких пальцев в тишине, прерванный жарким шепотом. Теплый воздух дрожал маревом, в котором встречались руки. И сердца бились сумасшедшими птицами, готовыми улететь. На самый верх долетал свежий запах весенних цветов, и губы искали губы. Хлопали сильные крылья. Пары белых птиц пронзили высоту, вверх, прямо в небо, в бесконечность его синевы. И другой была башня под багровым солнцем беды. Звон мечей, кровавые посвисты стрел, крики, стоны. Кровь стекала по ступеням, по белому шелку, окрашивая его алым. Алый закат провожал павших. Алое небо отбирало у раненых надежду, а после и жизнь. Победителей не было. Багровое солнце медленно уходило за горизонт, уступая тьме. Больше не было никого. Ни своих, ни врагов. Этот замок никогда никому не сдавался, кроме того, что сокрушало все. Всевластного времени. Тишина. Накипь лишайника и паутина. Тьма. Мертвая. Или все же живая. И снова безжалостное яркое солнце беспощадно высвечивало все пятна, трещины, сколы, раны, которые есть даже у камней. И крики, крики, крики больших темных птиц, в которых и плач, и насмешка. Тяжелые складки синего, почти черного шелка медленно скользили по каменным ступеням. Вниз. Пыльный солнечный луч напоследок пронзил тьму. «Живите». Яркая полоса солнечного света осторожно легла на обоих спящих, медленно двигаясь к их глазам. Двойной судорожный вдох, и черные глаза встретились с темно-серыми. «Ты как, кажется, выспался, Тимпус?» «Мля, опять заблокировано», разочарованно развел руками Северус. «Ну ты даешь, напарник. Сон видел?» В серых глазах Тома мелькнула ревность. «Ой, вот только этого не надо. У меня свой дедушка есть». «Да, дедушка Редмонд всем дедам дед. А у меня замок, женщина». Во взгляде Тома мелькнуло что-то странное, похожее на улыбку. Прекрасная женщина. Влюбился бы, если б мог. И что мешает? Я был зачат под амортенцией. Серьезно? А не думаешь, что твой отец бросил мать? Потому что дело было как раз наоборот. Хм, да, я подумаю. Ты ее видел? Только платье. А ты? Я тоже. Синий шелк. Ну что, не пора наконец посмотреть на подарочки? Когда они вернулись к своему небольшому лагерю, Северус бодро распотрошил зачарованную сумку, достав несколько то ли книг, то ли гримуаров. Открыть их они пока не могли. Пару старых слегка стоптанных туфель, в которые вложил одну подвеску и одно кольцо, а потом аккуратно разложил по траве панцирь, шлем, поножи, наручи. До полного доспеха щита не хватает, заметил Том. Предлагаешь вернуться и поискать? Я думаю, на сегодня более чем достаточно, особенно учитывая то, что нам дали хорошенько поспать. А может, как раз чтобы мы отдохнули и могли пройти еще. Какой ты, оказывается, азартный. Ну, давай попробуем. Стоило им встать и двинуться по направлению к замку, по лицам хлестнул порыв ветра. Ну вот, как всегда, пока с этим не разберемся, не пустит, вздохнул Северус разочарованно. Так давай, кто туфли напялит, а кто, доспех. Вообще-то пока не хочу ни того, ни другого. Но в любом случае это придется делать мне, хотя бы потому, что ты физически сильнее. И либо снимешь это с меня, либо в лоб дашь, но снимешь. А вот если они как-то подействуют на тебя, я мало что смогу сделать. Зачем обязательно на тебя? Вон, хоть лягушка сперва пусть попробует. На худой конец, змею подманю. За 7 месяцев жизни в Мэннере принц в том, к собственному глубочайшему удивлению, привязался к Северусу. Хотя многое, да что там, почти все они проходили, проживали фактически наравне. Конкурентом он его не мог представить, как не пытался разжечь свою любимую паранойю. Не выходило, и все тут. Том прекрасно понимал, что это не мальчик вовсе, а мужчина чуть ли не старше него, но внешность, тело ребенка, только-только вступающего в подростковый период, быстрые порывистые движения и совершенно, прах побери, мальчишечья улыбка сбивали все осознания напрочь. Лорд Гонт не мог заставить себя относиться к юному принцу иначе как к младшему товарищу. Северус, зараза, пользовался этим без зазрения совести. Заодно перед Хогвартсом тренировался, специально иногда отыгрывая немного грубоватого, раскованно-хулиганистого мальчишку, который ни за словом в карман не полезет, ни за палочкой. Та отлично закреплена в кобуре на предплечье, и вовсе не обязательно держать ее пальцами. Ну, если что, и попросту кулаком всегда был готов вломить. Лорд уже имел счастье испытать это собственным левым глазом, за что был благодарен и Северусу, и Алану, поставившему парнишке неплохой удар. Наваждение, заставившее его уже поднести к шее совершенно потрясающее ожерелье, развеялось мгновенно, а украшение оказалось отнюдь не ключом к могуществу рода, как вещал внутренний голос, огоротой и, естественно, непростой. Предки были теми еще затейниками. В замке вообще ничего простого не было. По опыту и познаниям они оба были очень, очень разными, сходясь только в ментальных практиках. Было интересно учиться и вместе, и друг у друга. Такое вот взаимовыгодное сотрудничество. Или, чем магловские черти не шутят, дружба. Том неоднократно задавался вопросом, чем бы он мог рискнуть ради своего напарника. Ответ оказался прост и возник из самой что ни на есть практики, ошарашив обоих. Во время их третьей совместной вылазки за сокровищами перевелов удалось проникнуть в подземелья и, ни много ни мало, пробудить их основного охранника, костяного дракона, Дас. От его смертельно ледяного дыхания Том первым же движением просто закрыл мальца собой, выставив самый мощный щит, на который только был способен. Очень неожиданно все получилось, хоть и справились они быстро, и даже редкую ценную тварь ухитрились не убить, обездвижили, и, пока Северус держал контроль, Том загнал зверюгу обратно в спячку, а потом и управляющий амулет нашли, неприметные парные камушки в проходе, но ловить потрясенные взгляды напарника лорду приходилось еще не раз и не два. А что ответить-то? Сам в шоке. После уничтожения дневника, первого крестража, Том ничего не ощутил, поначалу. А вот когда через пару дней они снова посетили его строптивое наследство, в первом же зале его просто вырубило. Северусу пришлось 2 суток гулять вокруг да около, без хозяина, хотя еще обретающегося всего лишь в претендентах, его гостя особо никуда не пускали. Сны свои рассказывать он не собирался, напарник не лез, но, когда вернулись домой, лорд Гонт вдруг предложил тому сперва покровительство, а потом, не дав даже ответить, братание или усыновление, на выбор. Северус пришел в себя, к его чести, довольно быстро. И зачем тебе это? Чтобы было кому это все передать, чтобы замок тебя пропускал. И что мне с этим делать? Как что владеть? Сам владей, я лучше в гости буду заходить, почитать там, боевку потренировать. Или не пустишь, рот укреплять надо, своих заводи. Кто у нас чуть не первый жених Британии, а мне и своих семейных дел достаточно. А как же власть? А нафига? Лорд в этот момент ошапешил, а Северус продолжил. Чтобы получить за что боролся, на то напоролся, чтобы вместо экспериментов с новыми зельями на заседаниях мантию протирать, переливая из пустого в порожнее, чтобы каждый чих освещался прессой, чтобы всем от меня что-то было надо, даром, что я знать никого не знаю, еще и политикой заниматься не хочу. Я ученый, Том, мне даже шахматы не интересны так, как мой котел, образно говоря. Лорд Гонт сам не знал, чему тогда удивился больше, отказу напарника или тому, что сам на него не обиделся, от слова совсем, а вот подумать было о чем, а потом поговорить с Эйлин и Аланом. Первым делом в туфлю посадили лягушонка, и тот сразу исчез. Надо же, а я только про мантию знал. Исчезательные туфли, может, они еще и бесшумные, проверим. Упс, присвистнул Северус, доставая за широкие челюсти рассыпающийся буквально на глазах белый скелетик. Что-то уже и проверять не хочется. В конце концов, должны же быть где-то описаны все эти, Том покрутил рукой, подыскивая слово, непростые волшебные вещи. И доспехи я тебе не дам, сам не полезу. Но как же освоение новых рубежей методом научного тыка? Живо сними, рявкнул Том, а плеуха зазвенела в ушах, и Северус скинул туфлю, пришедшуюся ему как раз по ноге. Чего дерешься? Она удобная. Пацан, штаны на лямках, зашипел лорд. Хорош уже изображать из себя. Стоп, а почему ты не исчез? И Том, недолго думая, примерил таки обувь на другую ногу, но тут же быстро снял. Ему оказалось тоже впору. Отобрав у Северуса вторую, исчез, только надев обе. И тут же заорал. Куда бить? Напарник не видел, но по стратегическим местам попал. Ты, тебя, твою мать не трожь, она хорошая, перебил Северус, в ответ на что Том втянул сквозь зубы побольше воздуха и продолжил уже культурно. Кто мне тут однажды про потомков плел? Еще немного, и их не будет. Готовься, ты еще ответишь. Угу, зато пару свойств установили, и хватит, хорошего помаленьку. Так, внимание, я хочу их надеть, очень хочу, удивил, я тоже, как только снял. Убираем с глаз долой, быстро. Тома передернула, когда Северус схватил рукой туфлю, и он с трудом удержался от того, чтоб не отобрать, а потом, убирая другую, наблюдал, как точно так же дернулся мальчишка. Полегчало через минуту, в течение которой оба буравили друг дружку ненавидящими взглядами. Вздохнули и расслабились они одновременно. Ну, кажется, многое ясно. Исчезательные туфли, подстраивающиеся по ноге, вызывающие, скажем, привыкание и желание иметь их у себя, то есть на себе, притом выкачивающие из хозяина жизнь. Исчезайте, так сказать, на здоровье. Ай да предки. Или магию, или энергию, или просто все подряд. Забористая штучка. Доспехи сегодня не трогаем. Вернем на место. Или хотя бы в ближний зал. Пусть полежат. Доспехи. Попадалось мне. Да, вспомнил я в библиотеку. Северус аж подскочил и, пробежав около сотни ярдов, аппарировал. Том, подхватив вещи и закинув доспехи в сумку, последовал за ним. Доспехи оказались не так опасны, если судить по тому, что нашлось в книгах. Делает человека неуязвимым для любого физического и множества видов магического воздействия. Каких именно? Молодой принц читал и комментировал сразу. Несет в себе отпечаток личности героя, в соответствии с которым перестраивает каждого, кто эти доспехи носит. Изменяет характер, привычки, в некоторых случаях даже внешность в соответствии с первым хозяином. Главное теперь узнать, чьи доспехи. Главное, постоянно их не носить, а тут могут быть вариации. Ты же заметил, как много изменений произошло со мной, да еще так легко и быстро. ГХМ. Северус задумался и вдруг выдал. Мне кажется, у тебя было много свободного места. Ну, после первого крестража, его просто заняло. Из братьев самым воинственным был Антиох, перескочил на другую тему Том. Я бы предпочел личность Игнатуса. Чей доспех, если судить по истории, можно только Кадма исключить, и то не полностью. Значит, снова в библиотеку. Так была выбрана задача последнего в этом году для Северуса выезда за сокровищами, прошедшего наконец без приключений, как ни странно, в заветное место, библиотеку, пустили только лорда в проекте наследника, причем без проблем, а гость мирно гулял вокруг, пока у него не возникла идея насчет той самой полосы препятствий или, скорее, парка развлечений. Замок откликнулся с восторгом, по крайней мере, гость ощутил именно это. Когда Том, наконец, спустя трое суток выбрался из библиотеки, он еще сутки периодически покатывался со смеху, а Северус получил горячо желаемый доступ и даже одну книгу с собой, в подарок. Да уж, теперь золотой молодежи будет чем заняться, зато у них есть шанс неплохо повысить свой уровень. У тех, кто выживет, имеешь в виду, кто предупрежден. Жаль, я не увижу, как это на практике будет. Почему? Что мне мешает сбросить воспоминания? Теперь вижу, ты настоящий друг, вырвалось у Северуса. Серые глаза встретились с черными. Лорд усмехнулся и неожиданно вздохнул, потрепав Северуса по плечу. Спасибо за мой шанс понять, что я упускал все это время. Теперь не упущу. Когда они вернулись в Принц Мэннер, Алан привез результаты аттестации Северуса и Тома. Последний поступил таки в Кембридж, как и собирался. А молодому принцу оставалось еще пара лет до возможной досрочной аттестации по средней ступени. Если, конечно, он не хотел прославиться на все королевства как юный гений. Северус не хотел. Ну вот, будет чем заняться в Хогвартсе. Преподаватели будут работать с тобой по-прежнему. Задания на первое полугодие здесь, консультации и прочее, в каникулы. Потом, вторая половина, обрадовала Лан. Кстати, а что вы думаете насчет шляпы? Полагаете, она действительно видит суть? Думаю, уверен, что на нее можно влиять. По крайней мере, двое моих сокурсников с Рейвенкла говорили, что сделали именно так. Алан хотел успокоить, но, вроде, опять получилось не очень. Неужели тебе не попадалось ничего об изгнании сущности в том море книг, что ты уже прочитал? Хохотнул Том. Начну учебу с шантажа, улыбнулся Северус. Знать бы еще, зачем мне эта учеба, жалко время тратить. Попробуй получить свободное посещение, в мое время такое было. Правда, на мне и прикрыли эту лавочку, усмехнулся Том. Расскажешь, да ничего интересного. Оказался не в то время, не в том месте, и кое-кому с длинной бородой пришлось меня вытаскивать. Высокий черноволосый мальчик в сером свитере под горло, жилетке с кучей карманов спереди и сзади, джинсах и гриндерсах, последние особенно хороши на предмет пнуть или дойти по грязи до лодок, шел по перрону почти налегке, с одной спортивной сумкой. Он странно смотрелся среди чемоданов и даже сундуков, с которыми тащились почти все ученики, но особого внимания пока не привлекал. Всем было чем заняться. Однако стоило пройти мимо пары вагонов, как он услышал радостный крик. «Северус, ты куда исчез? Почему тебя так долго не было? Мы с Пэт волновались, пока твоя сестра не сказала. А это правда, что ты теперь лорд-принц? Что ты делал все лето? А правда, что ты за этот год два класса прошел? Нам в школе сказали». Северус вздохнул. Результат тесного общения Лили с его сестрой был налицо. «На какой из вопросов ты хочешь, чтобы я ответил?» Поднял чемоданище девочки и затащил в тамбур ближайшего вагона. «Найди свободное купе». Лили убежала вперед. Красный паровоз разводил пары. Скрипнули сцепки, медленно повернулись колеса, постепенно ускоряя вращение. Детство закончилось. Игра продолжалась. Конец первой книги.